Бруно медленно обернулся и взглянул на грандмастера. Невысокий худощавый мужчина в идеально сидящем костюме непринужденно откинулся на спинку кожаного дивана. Он смотрел прямо на мастера-ловца и улыбался, так же, как и громадный алабай, свесивший из зубастой пасти длинный слюнявый язык. — Как угодно грандмастеру, — ответил Бруно, всем своим видом выражая удивление и почтительное согласие. Это небольшое изменение никак не влияло на его планы, и он отдал соответствующее распоряжение по мобильному коммуникатору. Вопрос о том, где сейчас может находиться Самум, один из самых опасных противников, равных ему по силе, перестал волновать мастера-ловца. Когда колонна из трех бронированных автомобилей нырнула в подземный гараж гостиницы «Интурист», Бруно уже точно знал, каким образом будут дальше развиваться события. Отдельный скоростной лифт доставил мастера-ловца, высокого гостя и сопровождающих его охранников непосредственно в пентхаус. «Все вон!» — приказал Вильгельм, и несколько секунд спустя в роскошном номере отеля, облюбованном Бруно, они остались вдвоем, если не считать лохматого пса, грузно опустившегося на ковер у закрытой двери. Слепой Вилли безошибочно прошел к рабочему столу и уселся в удобное кресло, а мастер-ловец застыл в почтительной позе, ожидая указаний. «Давай начнем с главного», — сразу взял быка за рога грандмастер. «Какая ситуация сложилась сейчас вокруг восточных врат, и есть ли значимые факторы, ставящие под удар реализацию плана 3В?» Бруно ждал этого вопроса. Теперь следовало взвешивать каждое слово, балансировать на опасной грани полуправды и почти лжи, выдавая свои личные организационные ошибки за несомненные успехи, а тактические провалы за тщательно спланированные комбинации. Он неглубоко вздохнул и начал доклад. «Оперативная обстановка, мой господин, характеризуется динамикой и изменчивостью, но находится под полным нашим контролем. Возникли небольшие трудности с туземным привратником, но в настоящее время они решены». «Детали», — коротко потребовал Вильгельм. «Три дня назад колдун стал игнорировать наши попытки выйти с ним на связь. Первоначально мы связали этот факт со смертью представителя местного органа безопасности, отвечающего за контроль над вратам. Они называют их «Объект С», и, если честно, их бестолковая толкотня в зоне нашего интереса начинает действовать на нервы». «Не отвлекайся, Бруно», — поморщился Вильгельм. «Пускай власти играют в свои игрушки. Пока что такая ситуация нам выгодна. Они делают за нас часть работы и выполняют роль первого кольца охраны, отпугивая дураков и потенциальных мастеров, притягиваемых зовом бесхозных симбионтов. Переходи к сути. Почему ты считаешь, что привратник не сорвался с нашего крючка?» «Разрешите по порядку, господин. Итак, мы провели захват и потрошение офицера, курирующего объект, и находящегося в периодическом контакте с колдуном. Акция осуществлялась по вашему прямому указанию». Бруно сделал паузу, но, не дождавшись вопросов, продолжил. «К сожалению, в памяти контрразведчика не оказалось никаких интересующих нас сведений. Он не подозревал об истинной сущности врат и роли колдуна, их привратника. Более того, он тяготился своими обязанностями и явно рассчитывал на очень скорое повышение по службе и перевод в другой регион. Таким образом, его смерть, тщательно замаскированная моими людьми под суицид, не принесла пользы. Напротив, по всей видимости, насторожила привратника. Он далеко не глуп и смог сложить 2 и 2. «Это твой недочет. Я приказывал прощупывать окружение привратника, но речь не шла о таких радикальных мерах. — Давай дальше, — кивнул головой Вильгельм. — Работаем, как умеем. Если хотел более деликатного подхода, послал бы сам Ума, — раздраженно подумал Бруно, но всей своей фигурой изобразил глубокое раскаяние. Придав голосу чуть больше бодрости, он продолжил. Но в этой ситуации имелись и свои плюсы. Мы показали местным, что они не застрахованы от силовых акций на их территории. Вероятно, колдун запаниковал и попытался скрыться, решив, что нам удалось выудить что-либо компрометирующее из памяти мертвого офицера. Кроме того, мастер Жук, тесно связанный с вратами в силу своего служебного положения, тоже получил предупреждающий сигнал. Он испугался и поэтому предпринял абсурдную попытку приобрести себе помощника. Наверняка он имеет свои каналы связи с привратником и убедил колдуна отвести к вратам своего подручного, некоего Рязанцева. Смысл поступка ясен. Приближается багряное затмение, и симбионты не особенно разборчивы в выборе людей-побратимов. Спешу заверить грандмастера, что эта нелепая эскапада потерпела неудачу. Итак, мы получили перепуганного привратника, а также местного мастера, у которого заметно поубавилось амбиций. Это хорошо. Страх — очень надежное удило. Ты, наверное, думаешь, что информация о ситуации на Востоке поступает мне только от тебя? Внезапно очень нехорошим голосом оборвал грандмастера тираду Бруно. Что с семьей привратника? Ты потерял людей, кого в этом винить? Причем погибла не только пятерка загонщиков, но и три мастера. Это выходит за рамки моего понимания. Отвечай кратко и по существу. «Я и сам уже собирался перейти к этой части своего доклада», — пробасил Бруно. «Да, семья колдуна в самом деле оставалась на месте. Это меня несколько сбило с толку. Почему колдун их не спрятал? Может быть, заранее готовил ловушку, используя родичей как приманку?» «Нелепо и сложно», — перебил его Вильгельм. «Тем более, что теперь узнать правду не от кого. Все три мастера мертвы. Зато я, прошу меня простить, смог разобраться в обстоятельствах гибели загонщиков, посланных для предварительной беседы с ними. Оказывается, в ночь, предшествующей появлению там пятерки мангуса, семью колдуна навестили подконтрольные вам нюхачи. Я не знал об этом. В результате привратник воспринял визит загонщиков как акт агрессии и использовал силу своих покровителей для защиты семьи. У местных колдунов всегда есть в запасе различные подлые ухищрения. «Насколько я понимаю, ты обвиняешь меня в случившемся?» — насмешливым удивлением спросил грандмастер. «Ни в коем случае, господин», — поспешил заверить его Бруно. «Я всего лишь меч в вашей руке». Меч не должен знать о том, что другая рука метнула копье. Он просто выполняет свою работу. «Оставь попытки говорить образами», — пренебрежительно хмыкнул грандмастер. «Ты не сам ум, у тебя это получается очень неуклюже. Загонщики, ладно. Если ты помнишь, за их гибель я тебя не особенно корил. Но мастера, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Как такое могло произойти?» «Я думаю, семья колдуна отбила изгой и члена его звезды. Ему это нужно, чтобы договориться с привратником о пропуске через врата. Если позволит грандмастер, говори. Нам эта ситуация на руку. Она очень логично укладывается в план 3В. Так что мастера погибли не зря. Но я дополнительно подстраховался. Используя влияние местного мастера на привратника, я рассчитываю вновь склонить его к лояльности. тогда все шаги изгоя будут для нас еще более прозрачны.